Типы реакций. Все простые реакции сводятся к четырем типам. Реакция соединения. Как говорил Менделеев, реакция соединения – это когда из двух веществ происходит одно. Лучше сказать сложно. Это и создание воды из кислорода и водорода, и создание поваренной соли из натрия и хлора. Реакция разложения. Когда одно вещество распадается на несколько. Такое часто происходит в результате температурного воздействия на сложные вещества. Часто мы наблюдаем реакции разложения при готовке пищи. Реакция замещения. Простое вещество замещает собой другое вещество в химическом соединении. Одна из самых известных реакций замещения – это медный гвоздь. Железный гвоздь опускают в раствор медного купороса, и железо вытесняет медь из раствора, а та оседает на поверхности гвоздя. Реакция обмена. Взаимодействуя, сложные вещества обмениваются своими частями. В результате получаются другие сложные вещества. Пример – реакция мела с соляной кислотой.